Андрей пристально смотрел на юг. Туда убегала притоптанная копытами и сполосованная следами от проехавших повозок дорога. Смотрел и думал о том, что едва ли больше 3-4 лошадей смогут скакать по ней рядом. Всем остальным придется бежать 7 верст по целине, обходя на своем пути ямы и бугорки. 3 с лишним версты на юг и столько же обратно. Нахмурив брови, Андрей обратился к старому Анихину и, силясь улыбнуться, сказал как можно бесшабашнее: «Эх, дядя Лука, чему быть, того не миновать. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Вот это ты уж по-нашему показать не заговорил!» Живо откликнулся Денис и лихо сдвинул на правый висок высокую черную шапку. «Гляди-кась!» — воскликнул в эту минуту зоркий Лука Андреевич. «Едут!» Парни оглянулись и увидели размытое ветром облако пыли. К навесу, сооруженному для почетных гостей, над деревянными скамейками двигалась длинная колонна. Впереди в ярких парадных нарядах скакали верховые, за ними 4 отборных вороных рысаков резво несла атаманскую карету, в которой рядом с Матвеем Ивановичем сидел напыщенный граф Разумовский, а за ними неслась целая вереница экипажей и дрожек. Вдали, отставшая от них, темнела толпа празднично одетых казаков и местных жителей, спешивших на скачки. «Я пойду», — невнятно сказал Андрейка. «Ух ты! Боязно как! Аж коленки гудят! Не приведи Бог ударить лицом в грязь перед атаманом!» «А ты не трусь!» — зло одернул Аникин. «Помнишь, когда в драку на кулачках за нас сунулся? Не боялся? Вот и сейчас не боись!» Андрейка бегом бросился к деревянным конюшням, из которых всадники уже выводили лошадей. Тем временем Платов первым занял место в самом центре наспех построенной трибуны и, дождавшись, когда именитые гости заполнили все ряды, высоко поднял руку. И тотчас же на зеленое поле в скоморожьем костюме вышел глашатай и громко завопил: «Почтенные сыны Донского казачества и жители новой столицы области войска Донского, города Новочеркасска! По велению нашего Донского атамана, его превосходительства героя Измаила и многих других баталий генерал-лейтенанта Матвея Ивановича Платова, в честь объявления града Новочеркасска столицей славного войска Донского, проводятся скачки на дистанцию в 7 верст. 200 наездников обязались показать нам ловкость, силу и отвагу. Спешите видеть! Спешите видеть! Наездник, пришедший первым, получает приз — большую серебряную вызолоченную кружку с надписью «Победителю скачки месяца мая 9-го дня года 1806-го». Второй и третий наездники получают по серебряному стакану. Остальным же участникам скачки утешение. Глашатай выдержал паузу и выкрикнул истошно: «Будет предложено хорошее угощение с выпивкой и заедкой!» Тем временем на исходной черте стали появляться казаки, ведущие под уздцы лошадей. Каких только красавцев-скакунов здесь не было! И гордые орловские белогривые жеребцы, и тенгинские сильные в ногах низкорослые кобылки, и отлитые, словно из бронзы, приземистые татарские лошади, и статные рысаки донской породы с тонкими, как из мрамора, мускулами на безупречно стройных ногах.